При нашем появлении невысокий лысый человек в просторном монашеском балахоне, ничем не отличавшемся от одежды остальных членов братства, поднялся нам навстречу. Я шел к настоятелю не торопясь, внутренне собравшись и готовясь к серьезному разговору. От него зависело и мое положение в монастыре, и возможность получить знания, столь необходимые мне во враждебном мире, и та степень свободы, которую мне здесь предоставят. Самым главным для меня оставалась возможность получения хоть каких-то сведений о дороге Деймов. Меня не оставляла и надежда на то, что настоятель имеет отношение к так называемому заброшенному космодрому, о котором неоднократно упоминал Спейс. Местные власти предпочитали скрывать существование связи с Федерацией. Видимо, это позволяло им безнаказанно игнорировать некоторые неудобные для них законы. Но то, что такая связь существовала, уже не составляло для меня секрета. Такие предметы, как эти оживающие витражи над входной дверью или кристаллы мнемопамяти, не могли быть продуктом местной технологии и, следовательно, каким-то образом доставлялись из внешнего мира. Узнать об этом все, что возможно, и было для меня теперь главной задачей. Настоятель, брат Арен, как он представился, был опытным дипломатом, и за его показной любезностью я сразу же почувствовал настороженность и тщательно скрываемое опасение, почти страх. Что-то ему было нужно от нашей встречи не в меньшей степени, чем мне самому. И от того, как быстро я сумею понять, что именно от меня ждал, зависел результат того невидимого эмоционального поединка, который начался, едва я переступил порог роскошных апартаментов настоятеля. Небрежным жестом отослав сопровождавшего меня лейтенанта охраны, Арен усадил меня в удобное кресло напротив окна, из которого открывался прекрасный вид на горную гряду и расположенный далеко под нами зеленый лес. С этой стороны граница утеса, на котором стоял монастырь, подходила к самому окну, и создавалось ни с чем не сравнимое ощущение полета над пропастью. Красиво, правда? Я очень люблю этот вид. Он всегда разный, изменчив, как настроение капризной женщины. Усевшись в кресло рядом со мной и как бы отказавшись таким образом от превосходства своего положения, брат Арен перешел, наконец, к делу. «Обычно я не встречаюсь с учениками нашего аббатства. Только в день посвящения в члены братства они удостаиваются подобной чести. Но вы — это совершенно другой случай. Спейс говорил мне о возможности ученичества в вашем монастыре, но я еще не принял относительно этого окончательного решения. Мне не совсем ясно, что представляет собой процесс обучения, какие конкретно знания я приобрету в результате. А главное, какие обязательства мне придется на себя взять в качестве платы за обучение». Я уловил на себе быстрый колючий взгляд настоятеля, в котором вновь прочел тщательно скрываемую тревогу. «Старший брат поведал мне вашу историю, и я вижу, что он не ошибся в своем главном выводе. Вы обладаете огромной внутренней силой, но пока что не имеете ни малейшего представления о том, как ее использовать и как ею управлять. Так почти всегда случается с теми, кто получает подобный дар случайно, а не идет к нему постепенно, путем длительных тренировок и упражнений. Если я правильно понял моего первого наставника в вашем мире, мастера Спейса, вы могли бы научить меня управлять этой силой. Собственно, для этого он и отправил меня сюда. Я решил не афишировать то обстоятельство, что Спейсом прежде всего руководило желание избежать возможных неприятностей, связанных с моим пребыванием в городе. Это было верное решение. Мы действительно можем вам помочь. Проблема состоит в том, что, научившись управлять силой, которую вы получили вместе с соком Энергана, вы обретете ни с чем не сравнимое могущество. И что же в этом плохого? Для вас ничего. Но прежде чем передать в ваши руки подобную власть, мы должны быть уверены в том, что она никогда не будет использована во вред интересам нашего ордена. Надеюсь, это вам понятно? Я готов дать любые обещания. Не в моих правилах причинять вред тому, кто мне помог. Словесных гарантий недостаточно. Со временем ваши намерения могут измениться. И что же вы предлагаете? Лучше всего было бы оставить все как есть и не пробуждать спящий вулкан. Но, к сожалению, вы уже знаете о своем даре, и если сейчас мы вам откажем в помощи, не исключено, что вы найдете себе других учителей. Поэтому решение принять вас в ученики аббатства вступит в силу в тот самый момент, когда вы докажете свое лояльное отношение к нашему ордену». «Прежде чем что-то доказывать, я хотел бы узнать, чем вы можете меня научить». «Управлению вашей силой. Сейчас она проявляется спонтанно и далеко не всегда. Очень часто вы неожиданно оказываетесь один на один с противником, не имея возможности использовать свои скрытые возможности и в то же время инстинктивно на них полагаясь. А это, как вы понимаете, очень опасно. Любая неожиданность в рукопашном бою чревата. Мы научим вас вызывать состояние остановленного времени, как вы его называете, в любой момент, по вашему желанию, и удерживать его столь долго, сколько это потребуется».